как выбрались с Альдины. Ага, грелись у костра. А потом? Потом? Ну да, потом снова в течение нескольких недель Серафима вела их, оборванных, грязных, голодных, по тайге. А вечерами грелись у костров. Он, Костя, чтобы хоть на время забыться, притупить чувство голода, каждый раз начинал думать о своей усадьбе над Волгой, о добротных амбарах, доверху засыпанных тяжелой, холодной пшеницей. Вспомнив амбары, он вспоминал всегда почему-то Фильку Меньшикова, который оставил ему половину своей веры. Вспоминал и ясно чувствовал. Он, если не подохнет сейчас с голоду, будет мстить за эти амбары с зерном вдвое, втрое беспощаднее и яростнее, чем мстил до сих пор, потому что деревце, выросшее из Филькиного семечка, не сломалось, не засохло. Оно разрослось, оказывается, за последнее время еще гуще, ветви стали еще крепче. Кровь и огонь, очевидно, были хорошим удобрением для деревца, а последняя зима, мыканье по лесу, ужасная ночь на островке и качающаяся льдина — все это закалило его ветви, превратило их в упругие стальные прутья. И теперь никому никогда не обломать их. Никогда. Разве вот по одному, кто сумеет перекрутить их, да повыдергивать, по одному, и тем самым засушить все деревце, а потом и вывернуть наружу подгнившие корни. А что? Что? Что? Устин выдернул из-под подушки голову, закрутил ею в темноте, пытаясь сообразить, кричал ли он вслух. В ушах еще звенело «Что? Что? Что?», но в комнате было тихо. Дверь в комнату жены была заперта. Опять колотилась под самым черепом вся кровь, которая была в его Устиновом теле. Опять ему показалось, что сейчас разверзнется вся земля, полыхнет невиданной силой, и ослепляющая до черноты молния, и придет, наконец, ответ. Почему же он наделал сегодня за один день, только за один день, столько непоправимых ошибок, сколько вроде не сделал за всю жизнь? И опять, боясь, что этот ответ в самом деле придет, он торопливо сунул голову обратно под подушку. Там, под подушкой, его Устина тотчас встретили Демид, Серафима и Тарас Звягин. Тарас Звягин, живой, невредимый, в новом суконном пиджаке, запыленном чем-то белым, не то мукой, не то известью, стоял посреди маленькой клетушки, куда завела их ночью Серафима, и улыбался. «Хе-хе! Явились, ядрёна шишка!» В голосе его чувствовалось явное сожаление, недовольство. «А я уж думал, в панфары сыграли где?» «Тараска, ты!» — подскочил с реднины, расстеленной на полу, он Костя. В единственном оконце виднелись прошлогодние сухие камыши вперемешку с новыми зелеными побегами. За камышами расстилалась водная гладь. Вода была бронзовой от утреннего солнца. Окно находилось, видимо, на северной стороне и не освещалось лучами, но по нервным стенам комнатушки переливались солнечные зайчики, отраженные водой. «Да вроде бы, — сказал Звягин, — а я, говорю, думал, не придете уж». Потом они сидели в просторной солнечной комнате и завтракали. Тарас в ситцевой, в крапинку рубахи, дул на блюдце с чаем и рассказывал. «Нэп этот, про который я все пытал вас там, ничего, хороший. Проще сказать «нэп». Приехал я сюда,